і вона має ці сперечки з сусідніми країнами Середньої Азії. Навіть от зараз ми бачили з Україною перед Новим Годом, вирішається все ж таки на узровні закритих перемовів. Чому так гучно? Ну, я бы не сказала, что с Украиной это решилось на уровне каких-то переговоров, которые не вылились в политический конфликт. Он, собственно, никогда не прекращался с Украиной. Просто поэтому мы не заметили обострения очередного. Мне кажется, что в данном случае все это выходит на политическую плоскость из-за двоякости отношений в данном случае. С одной стороны, есть реальные экономические интересы России, которые усугубляются кризисом. С другой стороны, есть мнимые имперские геополитические интересы России, которые противоречат интересам экономическим и государственным, собственно, интересам. И поэтому любой экономический скандал, экономическая недоговоренность выходит на политический уровень, потому что и с российской стороны Россия рассматривает Беларусь как младшего брата и отчасти как свою территорию. И, собственно, и с белорусской стороны, потому что Беларусь, мне тоже кажется, требует от России преференции и особого отношения, хотя, по большому счету, не так уж и стремится построить действительно крепкий, скажем, государственный союз с Кремлем. Юрій, давайте я вас попрошу відказати вас на таке питання. Тягом останнього року, крохи більше, Білорусь отримала каля 3 мільярдів доларів кредитів від західних різних інститутів, Міжнародного валютного фонду, Всесвітнього банку. Зараз говорка йде про суму прикладно 4, некоторі кажуть 5 мільярдів, яка Білорусь може отримати чи не отримати у виніку гетих перемов від Росії. Суми вельми істотные. У виніку того, що Білорусь вступила в усходнє партнерство і отримлює тепер такі кредити з Заходу, її перемови, її позиція, її сила на перемовах з Москвою більш моцна позиція чи менш моцна? Я би сказав і більш, і менш. Більш моцна у тим сенсі, що існує ніяка альтернатива. Якщо вже Москва з усім притисне, то ну, можна попросити грошей і у теперішній ситуації махчима не відмовить, нешто дадуть. Але з іншого боку, я думаю, що ну, коли не більш слаба, то більш ризикована позиція полягає у тим, що раней, ось про що Ірина казала, білоруські бок вельми мог, так бы мовить, капитализовать вот все эти размовы про братерство, что мы сябры, мы вас вельми любим, мы, может быть, коли-нибудь с вами одну державу створим. А зараз все ж таки у России есть крыху выставление до белорусского лидера, як до здрадника, який здрадил России. И тому часом Россия займает больше жорсткую позицию, чем могла бы займать, коли бы вот этого заходнего крыла у Минска не было. Я считаю, что Белоруссия на самом деле намного бы укрепила свои позиции, если бы стала закупать нефть по нормальным ценам. Потому что сейчас, я понимаю, что разные цифры вращаются, но давайте возьмем цифру 3 миллиарда, которая была получена кем-то, кто вращается вокруг белорусского нефтяного бизнеса, на разнице от цены закупочной у России, и цены, по которой здесь тот же самый «Лукойл», мы с вами знаем, в Чехии продает «Лукойл» 98-й бензин, произведенный в Белоруссии. Да, и продает он его по вполне европейским ценам, не отличается ни от «Агиба», ни от «Тоталя» французского. Кто-то эти деньги получил. Это и российский бизнес, и белорусский бизнес. Эти деньги невнятные, эти деньги осели в каких-то карманах, эти деньги не послужили добром белорусской экономики. Вот если бы Беларусь, как Чехия, как Словакия, как Польша, перешла бы на нормальные закупочные цены, мировые цены на нефть, на газ, это позволило бы стабилизировать экономику, это убрало бы массу темного бизнеса, который не дает нормально Беларуси развиваться. Чехия через это прошла. Это болезненный процесс для населения, потому что приходится больше платить. Но зато потом идет стабилизация экономики. Это доказано, доказано Восточной Европой. Я бы хотел протягнуть спречку с Ириной. Я могу погодиться, что саправды шмат вот этих грошей, которые идут от белорусского офшора, рассовываются по кишенях, так бы мовить, узкого круга ограниченных людей, как в Минску, так и в Москве. Але вот личба экспортнафтопродуктов – это 35% белорусского доходной частки белорусского бюджета. бюджета. То есть это пенсии, это заробки бюджетникам и так далее. И, конечно, с пункту гледжения либеральной экономики, я сам либерал души, оно бы было, можно так сказать, отдать это. Але, ну, вот у Александра Лукашенко конкретная ситуация, он находится во владе, и, махчима, саправды, такие реформы были добром для Беларуси, для белорусской экономики, но, махчима, они были бы концом ягоной политической карьеры на посаде президента. Принамсі, экономично-социальной модели, на якой трымается та ўлада беларуская. Ну, 35% бюджета, это не маленькая частка. Я хотел на заканчэнне задать вам одно вельми ясное, простое и короткое пытанне. Беларусь вельми резко зараз узмацнила риторику. Вы, Юра, про это говорили. Вот я дам цитату. Что за этой нагоды в сувязи с перамовами нафтовыми, что заявил Менск? Вывод гандлю нафтой за межи конфигурации мытного союза створая небеспечный прецедент. Подыходы России до гандлю нафтой с Беларуси серьезно подрывают узгодненную конструкцию мытного союза. У таким союзе Беларусь не бачит для себе перспективы. 2010 год, Ира. Перспективы белорусско-российских отношений по сравнению с минулым годом. Я думаю, что никаких резких колебаний не будет. Мое ощущение, что так же, как с Украиной, этот нефтяной конфликт с Белоруссией будет разрешен. Будет разрешен довольно мирным способом. Тем более, что здесь особо не пошантажируешь, потому что для Европы нефтяной конфликт не представляет угрозы. Нефть – это не газ. Это для газа нужен газопровод. А нефть всегда можно подвести и по железной дороге, и по прекрасным автотрассам, которые есть в Европе. Так что никто от этого конфликта, кроме Беларуси и России, в конце концов, не пострадает. Так что вопрос решится, и отношения будут развиваться так же ни шатка, ни валка. Как они развивались последние лет 10, я не вижу здесь особых вариантов для резких скачков. Юрий, як вырашится этот конфликт? Ну, видите, вот что тычется мытного союза, про який вы сказали, правда, из одного боку говорится, что да мы выйдем, да як мы в таком союзе, и Лукашенко, например, конце минулого года. Але цікава адзначыць, что менавіта ў разгар гэтага конфликту 4 студзеня Лукашенко як раз подписал все законы, якія тычацца мытнага союзу. Менавіта ў разгар гэтага конфликту. Так что тут элемент блефу у гэтых гульнях і з боку Менску, і з боку Москвы. Ён прысутнічы, ён вельмі вялікі. Але я магу пагадзіцца, што сапраўды, ведаеце, как бы конфликт – это неад'емная частка. Это механізм беларуска-расейскага братэрства. Вось оно братэрства такое, праз конфликт адбываецца. І таму я думаю, што ў гэтым годзе гэты конфликт не апошні. Это такая имитация внешнеполитической активности. Бьет, значит, любит. Вы слухаете передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Темы выпуску – нафтовый конфликт помеж Белоруссией и Россией и президентские выборы во Украине. Протяг передачи после напомину про головные подеи сегодняшнего дня. Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У Москве проходит чарговый раунд перамоваў прадстаўнікоў ураду Росіі з беларускай дэлегацыяй на чале с першым віцэ-прэм'ерам Владимиром Сямашкам па умовах паставак расійскай нафты ў Беларусь. Падчас папярэдніх раундаў перамоваў бакам не ўдалося дасягнуць дамоўленасцяў. 10 студзеня пайшоў з жыцця ксёндз пралат Йозас Булька, які цягам амаль 20 гадоў служыў у моцарскай парафіі віцебскай дыяцэзіі. Створаны грамадскі камітэт у абарону затрыманага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі. За вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай ёлцы Віцебску яму пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. А 9 студзеня ў Віцебску затрыманы актывіст нефармальнай арганізацыі «Маладая Беларусь» Тарас Сурган. У дачыненні да яго распачатая справа за дробнае хуліганства. Яго абвінавачваюць у нецэнзурнай лаянцы. Сцябры і блізкі звязваюць гэты інцыдэнт са справай Сергія Каваленкі. У Менску прайшла прэзентацыя першага нумару новага літаратурна-мастацкага часопісу для маладых літаратараў «Верасень». Тыдзень з Радыё Свабода працягваем перадачу. Да нас з Юрыем Дракахрустам у студыі далучылася наша калега з украінскай службы Марьяна Драч. 17 студзеня Украіна выбірае прэзідэнта. Гэта ўжо 5 прэзідэнцкія выбары ў незалежнай Украіне. Марьяна, як выглядае зараз сітуацыя? Што кажуць сацыёлагі? Як выглядае расклад сіл перад выбарамі, перад галасаваннем? Главныя канкурэнты на этих выбарах – это бывшы прэм'ер-міністр, лідер партии регіонів Віктор Янукович і нынешні руководитель правительства Юлія Тимошенко. И по данным социологов, Янукович существенно опережает Тимошенко. Но известно, что ранее, например, на предыдущих парламентских выборах Тимошенко могла перед финалом быстро набрать поддержку избирателей, но сейчас неизвестно, каким именно будет расклад сил. И одна из главных интриг этих выборов – это у кого же будет третье место, потому что этот кандидат может дать свежий глоток украинской политики, этот человек может в будущем сформировать большую фракцию в парламенте и даже претендовать на какую-то руководящую должность в правительстве. Мар'яна, нагадайте, калі ласка, нашим глядачам, колькі всего удельников у этих президентских выборов? Всего кандидатов 18, и опять на президентское место претендует нынешний руководитель государства Виктор Ющенко, но у него, по опросам социологов, вообще нет шансов. Но главная такая вот тенденция, что очень много украинцев разочарованы властью, и об этом свидетельствует появление такого кандидата, как Василия против всех. Против всех, и он тоже хочет быть президентом и надеется, что за него проголосуют. Юрий, украинцы, которые живут у Беларуси, ти в России, ти в других странах, так само имеют право брать удел у президентских выборов в Украине. А что мы ведаем про настрои белорусов? У них есть некие симпатии, ти антипатии у дочинения до некого кандидата на украинских выборах? Вот литерально у Снежни, независимый институт социально-экономических и политических доследований, провел в Беларуси опытание именно с таким питанием. Вот коли бы вы удельничали в украинских выборах, за кого вы проголосовали? Отрималась вельми цікавая картина. Вот коли Мар'яна каже, что у самой Украине Юлия Тимошенко все ж таки соступає Віктору Януковичу, то у Білорусі у їх прикладно ровные симпатии, причем крыху больше на користь Тимошенко. Вот я гляжу данные, за Тимошенко 21%, за Януковича 20%. Вот Мар'яна так само казала, что Ющенко вогуле аутсайдер гонки, а у Беларуси за его готовы голосовать 15% белорусов. Это больше, чем в Украине? То есть симпатии белорусов отрымались больше оранжевые, чем у самих украинцев. Вот, а коли вам задать то же самое питание, именно про оранжевый аспект этих выборов, наколькі оранжевая тема присутнічає зараз? Основные кандидаты, основные претенденты на посаду президента, наколькі однольковые ці розные их бачення будучині України? Больше всего об успехах оранжевой революции говорит Виктор Ющенко, и он своим главным достоянием считает свободу слова. Но независимые обозреватели говорят, что, может быть, есть свобода прессы, но пресса точно не независима, потому что главную скрипку здесь играют украинские олигархи. Ющенко обещал, например, что в Украине будет общественное телевидение и радио, но его тоже нет. И главная критика – это то, что Ющенко, о чем говорят его оппоненты, о том, что в Украине процветает коррупция. По данным международной организации Transparency International, у Украины сейчас 146-е место среди 180 государств по уровню коррупции. И общественное мнение в Украине тоже соглашается с этим, что коррупция дальше процветает. Какая роль России на этих президентских выборах? Ти присутничает она как фактор? Россия никогда не была безразличной к выборам в Украине, но сейчас Кремль ведет себя гораздо осторожнее, чем 5 лет тому назад, когда он поздравил несколько раз преждевременно Виктора Януковича с победой. И позиция России такова, что главное, чтобы проиграл Виктор Ющенко. Сначала российский премьер Владимир Путин сказал о том, что ему комфортно работать с правительством Юлии Тимошенко, но потом уточнил, что это не обозначает ее поддержку на выборах, потому что правящая партия России сотрудничает с партией регионов Виктора Януковича. Поэтому позиция России, по мнению украинских наблюдателей, вот такая вот двоякая. И если индикатором российских симпатий могут быть новогодние программы российского телевидения, то вот помните, на Первом канале появились такие вот куклы государственных деятелей, там была кукла Юлии Тимошенко, кстати, как и белорусского президента, а куклы Ющенко там не было. Але вот скажите, та довольно злостная атака так званый відеоблог, відеопослання Медведєва супраць Ющенки. Яна допомогла Ющенку в громадской думці, і он отримав за это больше симпатий? Я думаю, что сильно это не помогло. Я думаю, что на западе Украины, например, Ющенко сейчас ведет очень такую острую борьбу с Юлией Тимошенко. Хотя Ющенко говорит, что именно Тимошенко есть кандидатом Кремля, и он обвиняет... Ющенко постоянно говорит о том, что Янукович и Тимошенко – это вроде бы кандидаты Кремля. Юра, мы обмерковывали сегодня уже в нашей передаче белорусско-российский нафтовый конфликт. А лишь подобный конфликт ледь не отбылся, и начал узбухать так само между Киевом и Москвой наприкінці минулого года. Чому, по-вашему, Киев и Москва здолі локализовать конфликт и вырешить его хутко, а Минск и Москва – не? Я думаю, что тут все ж таки ключевым фактором были украинские выборы. Хотя вот Марьяна нам потлумачила, что в принципе Кремлю зараз все ровно, кто переможет, Тимошенко, ти Янукович. Але я бы сказал так, для Кремля мае значение, якая Тимошенко и який Янукович перемогут. Бо, умовно кажучи, зараз при той вострині політичної боротьби фактично ні Тимошенко, ні Янукович не будуть з'являтися переємниками Віктора Ющенка у ідейному політичному плані. Вони йому нічим не обов'язані. І при жаданні вони можуть почати політику з чистого аркушу. А ось коли, умовно кажучи, гэты новый президент у спадчину отримає жорсткий брутальний конфликт з Росією, скажем, нафтовий, там, перекриття нафтопроводов, ну, в гэтым сенсі он буде обмежаваний, аркуш уже буде не надто чистий. І я думаю, що в Москві поміркували, що лепш все ж таки мець махчимость наладить стосунки з новим президентом, чим, ну, в принципі, загнати этого нового президента в кут. А Україна не тая країна, як какая будет тихенько стоять перед Москвой на ее, так сказать, напады. Марьяна, белорусский интерес. Вот зараз отбывается конфликт помеж Москвой и Минском в справе транзиту нафты и мыту. И какая может быть реакция Украины? Ти может так здариться, что Украина пропонует свои нафтопроводы для транзиту и таким чином нанесе удар у спину Беларуси, как неколи зарбила Беларусь в справе с газом украинским? Официально Украина говорит о том, что Беларусь и Россия должны побыстрее договориться. И, отвечая на вопрос Радио Свобода, представитель президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский сказал, что это вообще не конфликт, а незавершенные переговоры. И он также сказал, что у Украины нет технических возможностей транспортировать, заменить Беларусь. Так что я не думаю, что следует ожидать, вот, во всяком случае, в ближайшее время. Еще одна важная подея белорусско-украинских отношений, которая отбывалась на этом тыдне, это то, что урад представил урад Беларуси у Палату представников, белорусский парламент, закон об ратификации белорусско-украинской межи, який не был ратификованный, по-моему, уже годов 13 годов. Александр Лукашенко говорил про это подчас встречи с Ющенком, и раптом чомусьці Минск вырашил выконать это обещание. Чому теперь, Юры? Ну, ведаете, сапраўды, з аднаго боку, мы уже казалі про тое, что Ющенко сыходзіць, і тая вось яго палітыка збліжэння з Беларусю, якую ён практыкаваў, ну, фактычна, апошні год, кульмінацыі якой быў візіт Лукашэнкі ў Кіев, яна як бы сыходзіць таксама, у мінулае. Але, ведаеце, гледзячы па ўсім, Лукашэнка просто зразумеў, што, ну, так бы мовіць, тыя грошы, якія былі там прычынай вось этого конфлікту, чому не ратифікаваная мяжа, ну, іх з украінцаў все роўна не выпіш. Это 200 мільйонаў даляраў, якія ще з 90-х гадоў цягнуцца. Да, выбачайце, Марьян. Вось, не выпіш, а таму, ну, сітуація такая, што ўсё ж такі гэта такі камень, які ляжыць на шляху да супрацоўніцтва, і врэшце-рэшт, ну, яно танней будзе, ўсё ж такі гэту тэму как бы адкінуць і пакінуць. І таму было пытанне толькі калі. І мне здаецца, што ён набраў удалы час. Вось такі крок Мінску, гэта будет сприяльный фон для налаживания... Это не конъюнктурный? крок по часе? Ну, як, он кон'юнктурны, но это разумная кон'юнктура, бо ён разумее, што той чалавек, які прыйдзе на банковую, будзе мець мільён праблемаў. І вось калі яму паўночны сябра дорыць вырашэнне, чым прыгожае вырашэнне адной з іх, ну, я думаю, што адказам будзе ўдзячнасць. Што ж, зараз прагноз. Мар'яна, Юры, пасля таго, як ва Украіне з'явіцца новы прэзідэнт, як будуць развівацца беларуска-украінскія адносіны ў дачыненні да Расіі? Ці будзе Менск і Кіев сябраваць больш супраць Москвы? Я думаю, что все ожидают, что новый президент Украины, кто им бы ни был, будет попытаться улучшить отношения с Россией. Поэтому он будет очень, во всяком случае, вначале будет очень осторожным и не будет нервировать Кремль. Юра, то же самое питание на вас. Ці есть шанец, что Украина станет стратегичным партнером Менска? Так, вот стратегичным это тяжко сказать, але досвід украинской политики показывает, что тые программы, тые погляды, с якими люди, скажем, приходят до влады, часом праз некалькі год меняются хіба не на супрацьлеглые. И в этом сенсе цалком может быть, мы нават бачили вось за апошние годы, калі стане президентом нават Янукович, что праз пару годов на яго с Кремля будут лететь такие проклёны, и параўнанне, вось які был классный, добрый Ющенко, а тут пришел такі, значит, вораг России, вот, что, так бы мовить, уявить себе нельга. И я думаю, я згодна с Мар'яной, что, сапраўды, первый этап это будет спроба налаживать контакты нового президента с Москвой. Ну, а скажем, коли это не отрымается, то цалком магчымы некие альянсы, в тым лику и с Беларусью. Экономика, Крым, Севастополь, газовый транзит, усходнее партнерство. Все эти темы мы будем протягивать, обмерковывать в передаче «Тыдзень з Радио Свобода». Ну, а ці слушный наш сегодняшний прогноз? Не выключайте Белсат. Вы слухали передачу «Тыдзень з Радио Свобода», якую вёл директор белорусской службы радио Александр Лукашук. У передаче удзельничали Юрий Дракохруст, супрацовница русской службы радио «Свобода» Ирина Лагунина и оглядальница украинской службы нашего радио Марьяна Драч. Начните день со свободой. Живый эфир от 7 до 8 раницы. От понеделька до пятницы. Свежие новины. Новые репортажи. Музыка. Литература. История. Стисла, так ладно, по-белоруску. Не проспите свободы. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.